«Если она так много для вас значит», — сказал Дамблдор, «то лорд Волдеморт, несомненно, пощадит ее. Разве не могли вы попросить его пощадить мать в обмен на сына?» «Я просил. Вы мне отвратительны», — сказал Дамблдор. «Спрячьте их всех», — услышал Северус собственный полный мольбы голос. «Спасите ее, их. Прошу вас. А что я получу взамен, Северус?» «Взамен?» Северус отлично помнил ощущение полной безысходности. Метка на левом предплечье уже красноречивее всех слов свидетельствовала о том, что он добровольно продал себя в рабство. Теперь от Северуса требовали еще одной кабальной клятвы, но иного пути спасти Лили он не видел. «Все что угодно», — тихо произнес он. «Мальчик мой, о чем вы задумались?» Реальный Дамблдор несколькими годами младше сидел перед Снейпом в кресле. Весь его вид излучал добродушие, но Северус ощущал исходившие от него волны раздражения. «Я все еще жду, что ты честно расскажешь мне, откуда в твоем арсенале появилось столь смертоносное проклятие. Ты же понимаешь, я обязан быть уверен, что оно не войдет в программу ваших дополнительных занятий». Снейп молчал. Он был в ужасе от того, что воспоминания из прошлой жизни накрыли его в самый неподходящий момент. Если Дамблдор хоть о чем-нибудь догадается, страшно представить, к чему это может привести. К счастью, Дамблдор был всецело поглощен тем, что никак не мог заставить упрямого подростка сказать правду. «Ну что же», — тяжело вздохнул он, — «я не люблю прибегать к подобным методам, но ты не оставляешь мне выхода, Лигелиминс». Дамблдор не успел вскинуть палочку, как Снейп, готовый в любой момент отразить нападение, заорал «Экспеллиармус». Силой заклинания Дамблдора вместе с креслом отбросило к стене так, что он чудом усидел на месте. Палочка вылетела из руки оглушенного директора и приземлилась в открытую ладонь Снейпа. Несколько мгновений они сверлили друг друга взглядами. Потом Северус, точно опомнившись, вскочил, обошел стол и протянул Альбусу его имущество. «Простите, профессор», — с покаянным видом произнес Снейп, — «я не хотел этого делать. После нападения пожирателей смерти я словно сам не свой. Мне показалось, что вы хотите атаковать меня». Внезапно Снейп почувствовал, как у него темнеет в глазах. «Никакого энергозатратного колдовства», — раздался в голове голос целителя Бадинга. Северус нащупал в кармане фиал с укрепляющим, однако не решился вытащить его при директоре. Неимоверным усилием ему удалось скрыть накативший приступ обморочной слабости и вернуться в свое кресло. «Ничего страшного, мой мальчик». Альбус выглядел сконфуженным и, пожалуй, что, даже ошарашенным. «Это я был неправ, попытавшись использовать против тебя ментальную магию, если ты знаешь, о чем идет речь». «Знаю», — чуть ли не виноватым тоном произнес Снейп. «Моя прабабушка Элеонора рассказывала мне о том, что этим даром обладал мой прадед. Она утверждала, что это передается по наследству, но мой дед Декстер не владеет окклюменцией. А ты сам?» От слов Дамблдора у Северуса бешено забилось сердце. «Хотел бы научиться скрывать свои мысли от других и подчинять себе их разум? Если да, я мог бы научить тебя». Северусу понадобилось пара секунд для того, чтобы сформулировать четкий и вежливый отказ. «Спасибо, профессор Дамблдор. Поскольку это семейный дар, моя прабабушка, как глава рода, запретила мне учиться у кого-то, кто бы ни являлся принцем. Так что моим учителем стал портрет моего прадеда, Септимуса. Надеюсь, я не разочаровал вас. Ну что ты, учись у своего прадеда». Дамблдор машинально поглаживал вернувшуюся к нему палочку, а Северус внезапно подумал, знал ли директор о том, что после только что случившегося инцидента, вероятнее всего, больше не является ее истинным хозяином. «А что касается ваших занятий по зоте, думаю, тебе еще рано возвращаться к руководству. Ты еще совершенно не оправился после нападения, и я был неправ, когда давил на тебя с расспросами. Надеюсь, ты и сам все расскажешь, когда поймешь, что мне можно доверять. Пока же я ограничусь тем, что возьму с тебя обещание не использовать и не упоминать об этом заклинании на ваших занятиях, даже если об этом попросят тебя остальные студенты. Как я уже говорил, столь темной магии не место в нашей школе». Глава 149. Покинув кабинет директора, Северус дрожащими руками вытащил из кармана фиал с укрепляющим, залпом осушил его и лишь тогда ступил на движущуюся лестницу. От спуска по спирали закружилась голова. Северус на мгновение зажмурился и едва не упал, наткнувшись на охранявшую вход в кабинет директора гаргулью. Отчитал, и правильно, прокомментировала та, очевидно истолковав измученный вид с ней по серьезным выговорам. Профессор Дамблдор просто так ругать не станет. Не нужно было нарушать школьные правила. Между прочим, они введены для вашей же безопасности. Вас не спросили. Прервал поток нравоучений Северус, прислонившись спиной к стене и с трудом подавляя желание сползти по ней прямо на пол. Однако ему не позволили это сделать. «Мальчики, держите его, он сейчас упадет», — раздался возле уха взволнованный голос Лили. В больничное крыло Ремус подхватил Северуса с одной стороны, а Сириус с другой. «Или в Гриффиндорскую башню, в башню», — коротко выдохнул Северус. «Я в порядке». Северус не лгал. Модифицированная Элеонора и укрепляющая действовала практически мгновенно, восстанавливая силы с поразительной скоростью. «Ага, оно и видно», — ухмыльнулся Блэк. «Что у вас там произошло за несколько минут приватной беседы? Магическая дуэль?» Северус с трудом подавил смешок. Сам того не подозревая, Сириус был как никогда близок к истине. В некотором смысле то, что случилось несколько минут назад в кабинете директора, напоминало самую настоящую магическую дуэль. Причем выигрыш в ней парадоксальным образом достался Северусу. Пусть ему и пришлось вернуть свой трофей Дамблдору, однако Снейп отлично помнил, что выбитая из рук волшебника палочка впоследствии может вести себя достаточно странно и даже признать победителя своим новым владельцем. А если учитывать, чьей палочкой пользовался Альбус Дамблдор? Впрочем, сейчас у Северуса не было времени подумать над этим вопросом. Друзья ждали от него ответов. От него требовалось, с одной стороны, удовлетворить их естественное любопытство, а с другой, не выдать даже намеком, что действительно произошло между ним и Дамблдором. «Давайте, по крайней мере, отойдем от кабинета», — предложил Снейп, чтобы немного потянуть время и придумать достоверный ответ. «И можете уже отпустить меня, обещаю, что не упаду». Терпение Сириуса истощилось, когда они проходили через скрытую галерею. «Ты ведь знаешь, что в башне по случаю непогоды полно народа», — дипломатично начал он издалека. «А когда такая внушительная компания вдруг скрывается за чарами конфиденциальности, это может показаться более чем подозрительным». «Хорошо», — усмехнулся Северус. «Только не ждите от меня ничего этакого. Мы просто разговаривали». «Ну да», — хмыкнул Джеймс. «Именно поэтому у тебя был такой вид. Точно ты по меньшей мере сражался с драконом. Не преувеличивай», — дернул плечом Северус. «Мне еще с утра немного не здоровилось, а Дамблдору требовалось кое о чем меня расспросить. Вот и все. Готов поклясться магией, что он расспрашивал тебя о той стычке в косом переулке», понизив голос до таинственного шепота, сказал Питер. «И об этом, и о том, как проходило мое лечение в Мунго. Я же говорю, ничего особенного. А вот знакомый моей мамы, он работает в больнице Святого Мунго, рассказал о слухах, ходивших среди персонала, что ты чуть ли не в одиночку отбился от целой кучи пожирателей смерти, и намекал на использование неизвестных заклятий», не унимался Питер. «Похоже, дружище, ты слегка преуменьшаешь свои заслуги», Сириус стукнул с ней по плечу. «Убери руки, Блэк», тут же гневно накинулась на него Лили. «Ты не видишь, что Северус еще не окреп после ранения? А во, ничего себе у тебя и защитница». Сириус тут же отступил на шаг и спрятал руки за спину. Лилс слегка преувеличивает, Северус обнял Лили за талию, чтобы предотвратить взрыв возмущения. «Так же, кстати, как и знакомый твоей мамы, Питер, ничего героического я там не совершал, просто грамотно воспользовался тем же арсеналом заклинаний, которые мы вместе проходили на наших дополнительных занятиях по зати. Мне просто повезло, они отвлеклись на других прохожих, и это позволило нам с мамой дотащить отчима до лавки Малпиппера, а там и Авроры подоспели. И, раз уж мы заговорили об этом, по-моему, ты слишком рьяно согласился на предложение Дамблдора», без всякого перехода атаковал он Блэка. «Но ведь это же круто», — моментально вспылил тот. «Неужели ты сам не понимаешь? Дамблдор считает нас не просто детьми. Он предложил нам реальную возможность поучаствовать в борьбе с Волдемортом». «Действительно круто», — сквозь зубы произнес Северус. Он только сейчас осознал, как злиться на Сириуса за то, что тот своими опрометчивыми словами фактически вынудил их согласиться в недалеком будущем вступить в Орден Феникса. Хорошо хоть Лили, знавшая из воспоминаний Северуса, что может случиться, прими они заманчивое предложение директора, не торопилась с ответом. Снейп отлично осознавал, что они с Лили выглядели на фоне рвущихся в бой гриффиндорцев чуть ли не настоящими слизеринцами, но сейчас это его не волновало. Гораздо важнее было постараться слегка остудить пыл остальных. «Круто для тех, кто отучился хотя бы год в Академии Авроров, но не для несовершеннолетних школьников», — назидательно произнес Снейп. «Вас не было в косом переулке, и вы не видели, какой у пожирателей смерти уровень боевой подготовки. Куда там нашим щитовым чарам? Они снесут их в единый миг. Кроме того, они свободно применяют темную магию и непростительные заклинания, а нам их даже вслух произносить запрещено». «Ладно», — он резко оборвал собственную пламенную речь, — «поговорим позже. Я и правда немного устал. Пошли в башню. Нам еще нужно обсудить, кто в ближайшие недели будет вести занятия нашего кружка. Мне это пока запрещено». Составление плана занятий кружка затянулось на несколько часов и продолжилось уже после обеда. Было решено, что первые два урока возьмет на себя Джеймс, затем Сириус и, наконец, последний урок достался Люпину. Питеру и Лили тоже предложили провести по одному занятию, но они отказались, сославшись на то, что пока еще не слишком уверены в своих знаниях. Правда, в качестве компенсации Лили обещала проштудировать купленную Северусом еще летом книгу «Магическая дуэль», «Этикет или сражение» и выписать из нее самые необходимые для изучения заклинания. Разумеется, Снейп и сам с легкостью мог бы это сделать, но Лили так хотелось быть полезной, что он не стал возражать. «Ну вот, теперь у тебя есть целых полтора месяца на полноценный отдых», — произнесла донельзя довольная Лили, когда с организационными вопросами было покончено. «Обещай мне, что не станешь по ночам пропадать в выручай комнате. Чем бы важным ты там ни занимался, твое здоровье сейчас намного дороже. Обещаю», — улыбнулся Северус. «Если, конечно, на меня не снизойдет озарение, как сварить это мордредово зелье для Малфоя», — подумал он. Впрочем, сейчас ему не хотелось размышлять ни об ускользавшем от него рецепте зелья, способного, по мнению Септимуса, помочь с рождением наследника не только Люциусу и Нарциссе, но и самому Северусу, ни о Волдеморте и способах борьбы с ним, ни о Дамблдоре и его Ордене Феникса. Положив голову на плечо Лили, Северус просто наслаждался ощущением счастья и покоя, которое дарило ему присутствие любимой девушки. Они там совсем с ума посходили в своем ежедневном пророке. Возмущенный голос Сириуса вырвал с ней из приятного, но почти незнакомого ему ощущения безмятежности, грубо сдернув с небес на землю с ее нескончаемыми проблемами. «Что еще случилось?» — живо отозвался Джеймс. «Кого-то опять убили?» «Да, на западе Ирландии уничтожена целая семья Макглов. Дом сожгли, над развалинами в небо выпустили метку, но не это главное. Как может быть не главным убийство людей?» — гневно воскликнула Лили, стараясь при этом не двигаться. Очевидно, ей совершенно не хотелось, чтобы Северус убрал голову с ее плеча. «Вот, посмотри сама». Сириус положил газету ей на колени так, чтобы Снейп тоже мог прочитать статью, вышедшую из-под прытка пишущего пера Риты Скитер. «Нет никакого сомнения, что за всеми этими ужасными событиями стоит один и тот же волшебник, Волдеморт, и его организация пожирателей смерти. Многие высокопоставленные чиновники в Министерстве магии, с которыми мне удалось побеседовать, отказались произнести его имя, словно боялись, что это может накликать на них беду. Не ошибусь, если скажу, что тот, кого нельзя называть, развязал против магического сообщества Британии настоящую войну. Тот, кого нельзя называть», — презрительно фыркнул Сириус. «Это же надо придумать такое нелепое прозвище. Страх перед именем усиливает страх перед тем, кто его носит», — неожиданно вырвалось у Сивируса. Эту фразу не раз повторял при нем Дамблдор, и Снейп не мог не согласиться с подобной теорией. С тех пор, как сам он решил именовать бывшего хозяина исключительно Риддл, все стало намного проще. Дамблдор, кстати, если Северусу, конечно, не изменяла память, и вовсе называл темного лорда исключительно Томом. Значит, для нас он останется Волдемортом, что бы ни говорили все эти трусы. Сириус скомкал газету и мановением палочки отправил ее прямиком в камин. После ужина Северуса вызвала к себе мадам Помфри. Проведя тщательную диагностику, она слово в слово повторила наставление целителя Баддинга. Ежедневный трехразовый прием укрепляющего, восьмичасовой сон и никакого энергозатратного колдовства, мистер Снейп. Медика-ведьма строго взглянула на Северуса, точно он пытался с ней спорить. «Я уже сообщила всем преподавателям, чтобы давали вам поменьше практических заданий, и не забудьте каждые два дня являться на осмотр. Вы хотя бы отдаленно представляете, как вам повезло». Суровый профессионал уступил место взволнованной женщине. «Если бы ваша прабабушка не обладала столь уникальным талантом, Вас попросту некому было бы спасти, и как у них только рука поднялась наслать такое ужасное проклятие на подростка. Северус хотел сказать, что для пожирателей смерти возраст жертв не имеет особого значения и что вчера в Ирландии они убили целую семью, где наверняка были и дети, но прикусил язык. Несмотря на то, что уроки еще даже не начались, он чувствовал себя вымотанным до предела и хотел поскорее очутиться в постели, заботливо нагретой хогвартскими эльфами. Позволив мадам Помфри поохать и повздыхать над собой еще какое-то время, Северус честно признался ей, что устал. Это подействовало безотказно. Минуту спустя с ней повыпроводили за дверь больничного крыла с напутствием поберечь себя, а еще через полчаса он наконец смог вытянуться на постели, закрыть глаза и, как приучил его Септимус, подвести итоги своей беседы с Дамблдором. Итак, палочка, когда-то принадлежавшая Геллерту Гриндевальду, темному магу, в свое время наводившему ужас на волшебников Европы, и доставшаяся Дамблдору в результате дуэли, описанной во всех учебниках по истории магии, теперь, вполне вероятно, подчинялась ему, Северусу. И Дамблдор, конечно же, знал об этом. Вряд ли такому блестящему знатоку магического мира были неизвестны тайны артефактов, без которых многие маги не смогли бы колдовать вовсе. Другой вопрос. Придаст ли Дамблдор значение произошедшему между ними инциденту и как он отразится на их отношениях в дальнейшем? Возможно, все совсем не так уж и страшно. В конце концов, Дамблдор отпустил его, так и не выведав, откуда Северус узнал про Сектум Симпру, а всего лишь взяв с него обещание не упоминать об этом боевом заклинании на занятиях. И Северус без колебаний дал такое обещание, тем более что, несмотря на слухи, ходившие среди персонала больницы Святого Мунга, итоги внутреннего расследования Аврората так и не просочились в прессу, а значит, никто, кроме самых близких ему людей, не подозревал, каким образом ему удалось спастись самому и защитить мать и отчима. Глава 150. Вплоть до третьего в этом учебном году матча по квиддичу, состоявшегося накануне Дня Святого Валентина, дела у Северуса и его друзей шли на удивление гладко. Почти как у самых обычных школьников, не обремененных ни магическим даром, ни осознанием того, что за стенами Хогвартса вовсю идет война. Они готовились к приближавшимся экзаменам, дважды в неделю устраивали дополнительные занятия по зати, теперь практически официально одобренные директором Дамблдором, бегали на свидания, точнее, последнее относилось к Северусу, Джеймсу и Сириусу, у которого, судя по его таинственному виду, тоже появилась пассия. Словом, вели себя как и положено 16-летним подросткам. Несмотря на обилие домашних заданий, Северус за эти недели настолько окреп и отдохнул, исполняя данное Лили обещание, он ни разу не наведался после отбоя в выручай комнату, что почти играючи вывел несколько возможных комбинаций ингредиентов для будущего зелья. Разумеется, все его новые наработки требовалось тщательно проверить сперва с Септимусом, а после в лаборатории. Однако с ней почти не сомневался, хотя бы одна из формул непременно войдет в рецепт столь необходимого им с Малфоем снадобья. Самое удивительное во всем этом было то, что все эти комбинации Северусу, можно считать, подсказали. В какой-то момент, чаще всего самый неожиданный и неподходящий, в голове начинал звучать монотонный голос, диктовавший Снейпу список ингредиентов и последовательность приготовления зелья. Когда это происходило на уроках, Северус просто делал вид, что записывает за преподавателем, однако пару раз таинственный голос, позже исчезнувший так же внезапно, как и появился, принимался за диктовку во время трапезы или когда они вместе делали домашние задания. Дважды, когда это случилось в большом зале, Снейп понадеялся на свою память, а потом с горечью понял, что попросту упустил момент и не сумел воспроизвести ничего из продиктованного таинственным голосом. А однажды вечером на его странные конспекты обратила внимание Лили. «Сев, ты не отвлекайся от темы. Мы ведь пишем эссе по истории магии, а у тебя тут рецепт нового зелья?» «Да», — усмехнулся Северус, машинально водя пером по пергаменту и пытаясь успеть забубнившим в голове голосом. «Тогда я сделаю так, чтобы тебя не тревожили», — шепнула Лили, окружив его чарами конфиденциальности. «Ты потрясающая!» Не отвлекаясь от работы, выдохнул Снейп. «Я в курсе», — улыбнулась своей солнечной улыбкой Лили. «Надеюсь, потом ты расскажешь мне, что это за зелье». Северус не ответил, притворившись, что полностью поглощен своими записями. Впрочем, он уже и так знал, что не станет сообщать Лили страшную гипотезу, высказанную Септимусом. Он и без того взвалил на хрупкие плечи подруги свою самую сокровенную тайну. Северус осознанно пошел на этот риск не только чтобы продемонстрировать свое безоговорочное доверие Лиле, но и с целью уберечь ее от опрометчивых поступков, свойственных многим истинным гриффиндорцам. И в конечном итоге не прогадал. Всего несколько недель назад Лили фактически отвергла заманчивое предложение Дамблдора вступить в Орден Феникса. Да, Лили бесспорно была достойна доверия, однако Северус решил, что не будет посвящать ее в их с Септимусом предположения. И не только потому, что без подтверждения на практике, это была всего лишь гипотеза. Да, вполне правдоподобная, но тем не менее, гипотеза. Но главное, Северус практически не сомневался, с таким помощником, как Септимус, ему непременно удастся решить эту сложную задачу, а значит, не стоило расстраивать Лили. Оглядываясь назад, Снейп мог бы с уверенностью сказать, что период с середины января по середину февраля 1976 года был одним из самых спокойных в его жизни. К сожалению, выработанная годами привычка не расслабляться и в любой момент ожидать подвоха не позволяла ему в полной мере наслаждаться выдавшимся затишьем, однако, по крайней мере, у него получилось окрепнуть и набраться сил после тяжелого ранения. А потом события понеслись вперед с такой скоростью, что Северус уже почти скучал по обычной школьной рутине. Все началось за пару суток до Дня Святого Валентина, который они с Лили собирались провести самым романтическим образом, наведавшись в воскресенье в кафе «Мадам Поддифут». Северус не слишком жаловал это пошловатое заведение, прямо-таки располагавшие студентов ко всякого рода глупостям. В бытность деканом с ней побожал ловить тут нарушителей общественного порядка, целовавшихся на виду у всех, даже не потрудившись поставить чары конфиденциальности. Однако планам не суждено было осуществиться. Неприятности начались с, казалось бы, совершенно не относящегося к делу события, а именно с того, что команда Слизерина, в этом учебном году практически полностью сменившая состав игроков, с разгромным счетом выиграла у команды Когтеврана. «Не понимаю, чего вы все так распереживались», – пожимал плечами Питер, глядя на расстроенные лица друзей. «Ну и что, что теперь Слизерин почти догнал нас по призовым очкам? С нами же Поттер, самый лучший ловец за последние 100 лет. Я не сомневаюсь, что мы непременно выиграем. Да, и в прошлом году я бы даже не волновался за исход финального матча. Но в этом году, помимо моего младшего братца, который в этой игре показал настоящий мастер-класс, у змеек появились потрясающие загонщик и охотник. Оба настоящие виртуозы, в отличие от прежних, не гнушавшихся грубой игрой и постоянно нарывавшихся на штрафные. Так что да, лично я очень волнуюсь. Мне кажется, тебе лучше успокоиться», — невозмутимо произнес Северус. «Проиграть слизеринцам — это, конечно, не слишком приятно, но у тебя сегодня еще занятие по зати, а преподаватель должен быть полностью сосредоточен на предмете, а не на переживаниях по поводу того, что еще не произошло. Легко тебе говорить», — огрызнулся Блэк. «Ты и на квиддич ходишь только для того, чтобы лишний раз пообниматься со своей невестой. К твоему сведению, обниматься мы с Лили можем и в гостиной. Именно для этого изобрели чары конфиденциальности и отвлечения внимания, которыми кто-то постоянно пренебрегает. Это был камень в огород Сириуса. Причем камень, пущенный твердой и меткой рукой. Не далее как вчера вечером Северус увидел его в коридоре целующимся с Валери Хоппс, учившейся на параллельном курсе на Когтевране. «Ну забыл я, забыл», — моментально полез в бутылку покрасневший как рак Сириус. Судя по тому, какую тайну обычно беспечный Блэк делал из своих встреч с Валери, относился он к ней более чем серьезно. «У меня на уме было несколько иное. А я разве имею что-нибудь против?» — пожал плечами Северус. «Целуйся с кем хочешь, меня это совершенно не касается. И кто же эта таинственная ведьмочка, по которой сохнет наш Сири?» — поинтересовался Джеймс, которого очень задевала скрытность друга. «Раз Сириус предпочитает держать это в тайне, то я, само собой, не стану его выдавать», — к огромному разочарованию Поттера произнес Северус. «Ну ладно, ладно, все равно вы все скоро узнаете», — махнул рукой Сириус. «Это Валери Хоппс. Кстати, если никто не возражает, я собирался пригласить ее сегодня на занятие. Только предупреди ее о том, что потребуется дать клятву о неразглашении, и тогда, без проблем, пусть приходит», — кивнул Снейп. «Чем больше людей сумеет защитить себя и своих близких, тем лучше. Кстати, Сев, а зачем вообще нужно брать эту клятву?» — Если Дамблдор дал нам добро на проведение занятий, встрял в беседу Джеймс, затем, что одно дело, учить 20 человек, и совсем другое, 100, а может и больше, моментально отозвался Люпин. Вы ведь понимаете, сколько студентов захотят овладеть практически необходимым в нынешней ситуации колдовством. А еще прибавь к этому, что к нам могут присоединиться слизеринцы, добавил Сириус. Прикажешь их учить, чтобы они потом тебе же и наваляли. У нас, между прочим, и так есть 2 слизеринца, аккуратно напомнил Люпин. Регулус и Барти, практически свои люди, на них можно положиться. К радости Северуса, заявил Блэк, а вот насчет остальных я не был бы так уверен. Скорее, наоборот, лично я не собираюсь учить защите детей пожирателей смерти. Кстати, об учебе, раз к нам присоединится Валерий, может, сегодня занятия лучше проведет Джеймс, чтобы ты не отвлекался, предложил Северус. Нет-нет, торопливо произнес Сириус, очевидно планировавший покрасоваться перед девушкой своими знаниями. Я буду очень внимателен. За обедом Северус обнаружил на своей тарелке маленький свиток пергамента, перевязанный серебряной шелковой лентой. От кого пришло письмо, сомневаться не приходилось. Обычно подобные послания содержали приглашение на очередное заседание клуба слизней. «Надеюсь, что ужин у профессора Слокхарна назначен не на сегодняшний вечер», в унисон мыслям Северуса произнесла Лили, разворачивая свиток. «О, замечательно, он ждет нас 14-го в 9 вечера, и отлично», кивнул Сириус, выглядевший одновременно довольным и взволнованным, предвкушая приближающуюся тренировку, а заодно и свидание. «Так вы не пропустите наши занятия. И чему ты собираешься сегодня посвятить тренировку?» — поинтересовался Северус. «У нас по плану магическая дуэль», — широко улыбнулся Сириус. «Без применения тяжелых заклинаний, но с выведением противника из строя. Не забудь перед началом дуэли повторить заклинания, которыми разрешается пользоваться во время дуэли, а то, не дай Мерлин, кто-нибудь использует бомбарду. Почему ты всегда так драматизируешь?» — возвел глаза к потолку Сириус. «Наверное, потому, что я 20 лет преподавал самый травмоопасный предмет в Хогвартсе», — подумал Снейп. «И, несмотря на все мои предупреждения, снятые баллы и царившую на уроках железную дисциплину, какой-нибудь недоумок все же обязательно умудрялся взорвать котел. Потому что, если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так», — отозвался Северус. «Опять вычитал в какой-нибудь книге, причем наверняка Макгловской», — тяжело вздохнул Блэк. «И не скучно тебе жить без риска, Сев? Представь себе, нет», — моментально ответил тот. «Слова, нам еще предстоит рисковать жизнями», и не раз едва не сорвались с языка, но Северус вовремя остановил себя. Пусть Сириус пребывает в уверенности, что его друг – перестраховщик. В той, иной жизни Северуса многое слишком часто шло не так, и сейчас он хотел сделать все возможное, чтобы это не повторилось. Глава 151. «О, в наших рядах пополнение», — заметил Барти Крауч, когда в 7 часов вечера все собрались в коридоре на 8-м этаже. «Да», — не стал отрицать очевидного Сириус, — «для тех, кто не знает, это Валерий Хопкс. Она тоже хочет присоединиться к нашим занятиям». «Тогда пусть принесет клятву о неразглашении», — зашумели остальные студенты. «Конечно», — Валерий слегка покраснела, смутившись от столь пристального внимания к своей персоне. «Именно это я и собиралась сделать». После произнесения ею стандартной клятвы, Сириус несколько раз прошелся вдоль абсолютно гладкой стены, время от времени поглядывая в сторону Валери. «Стань местом, где мы могли бы заниматься зати», — трижды повторил он, не забывая наблюдать за тем, какое впечатление его действия производит на Валери. «Позер». Губы Сивируса тронула усмешка. Он с трудом удержался от того, чтобы закатить глаза к потолку. Впрочем, желание Сириуса во что бы то ни стало покрасоваться перед Валери не столько забавляло, сколько тревожило Снейпа. От эмоционального и импульсивного Блэка, далеко не всегда думавшего, прежде чем что-либо говорить или делать, можно было ожидать чего угодно. Особенно сейчас, когда ему предоставили практически полную свободу действий. «Если Сириус забудет перечислить разрешенные на сегодняшнем занятии заклинания, мне придется вмешаться», — решил Северус. «Разумеется, это разозлит Блэка, зато обезопасит остальных студентов. Сегодня темой нашей тренировки будет». Блэк выдержал театральную паузу. «Магическая дуэль. Ух ты, здорово. Понеслось со всех сторон. Но прежде, чем мы разобьемся на пары и начнем, хочу сделать 2 уточнения», — многозначительно поднял палец вверх Сириус. Снейп замер. «Неужели случилось чудо, и почти неуправляемый Блэк послушается его совета. «Во-первых, Валерий, ты сегодня присутствуешь на правах зрителя. Не обижайся. Мы всегда так поступаем с новичками. Несколько первых занятий будешь только присматриваться и лишь потом сумеешь тренироваться наравне со всеми. Теория – это прекрасно, но где и когда я сумею отработать практические навыки, чтобы присоединиться к вам?» – спросила расстроенная девушка. Сириус явно забыл предупредить ее о том, что и сегодня, и в следующий раз ей придется довольствоваться ролью зрителя. «Мы с Сириусом позанимаемся с тобой после того, как все разойдутся», – вмешался в назревающий конфликт Снейп. «Это совершенно нормально, что ты пока отстаешь от нашей программы. Просто придется тренироваться более интенсивно. Не переживай, Валерий», – подала голос однокурсница Хоппс. «Со мной было так же. У меня даже простейший экспеллиармус и тот не получался. И тогда Северус назначил мне отработку», – она кокетливо хихикнула. И Снейпу захотелось кинуть в нее каким-нибудь болезненным заклинанием, настолько двусмысленно это прозвучало. К счастью, Лили не обратила на эту дуреху ни малейшего внимания. «Всего несколько дополнительных занятий, и я догнала всех», — продолжила девушка, не представлявшая, какая гроза только что пронеслась прямо над ней. «И я тоже», — подтвердил Барти Крауч. «Это нормально. Сядь вот тут», — Сириус призвал Лакция несколько подушек. «Я поставлю вокруг тебя щитовые чары, чтобы мы случайно не попали в тебя шальным заклинанием». Когда Валерия была с удобством устроена, Сириус повернулся к остальным. «Итак, магическая дуэль», — тоном лектора заговорил он. «Прежде всего я поясню вам, что это такое. Заранее прошу прощения, если кому-то из вас известно все, что я сейчас скажу, но уверен, тут присутствуют и те, кто впервые слышит подобное понятие». Несколько маглорожденных студентов активно закивали, а четверокурсница Скактиврана даже вытащила из сумки перо и пергамент и приготовилась записывать лекцию новоявленного профессора. Сначала немного теории. Согласно учебнику по истории магии, дуэль – это строго регламентированная конфронтация между двумя или несколькими волшебниками. В сражении волшебник пытается разоружить, ранить или убить противника. Закончив эту витиеватую фразу, Сириус бросил на Снейпа быстрый взгляд, точно ища поддержки. Северус едва заметно кивнул. Блэк явно готовился к этому занятию. Неважно, было ли его целью лишь покрасоваться перед Валери, но сам факт подобного серьезного подхода к делу весьма впечатлил Снейпа. «Существуют требования, как правильно проводить дуэль», — продолжил Сириус, чрезвычайно воодушевленный безмолвной похвалой друга. «Вот некоторые из них. Во-первых, сражение происходит исключительно на волшебных палочках. Ни в коем случае не должна применяться физическая сила, ну или если по-простому, нельзя превращать магическую дуэль в магловский мордобой». Аудитория, ловившая каждое слово Сириуса, захихикала. «Во-вторых, у каждого из соперников непременно должен быть секундант», — сказал Сириус, переждав, пока слушатели успокоятся. «Принято считать, что секунданты нужны для того, чтобы доставить мертвое тело дуэлянта его близким. Впрочем, это правило соблюдается лишь в частных дуэлях и не актуально на конкурсах и в дуэльных клубах. У нас, само собой, тоже никаких секундантов вам не понадобится. Хотя бы потому, что тут никого убивать не собираются. И в-третьих, на официальных сражениях соперники непременно обязаны поклониться друг другу. Эта традиция очень древняя и символизирует собой поклон смерти. Таким образом, дуэлянты, которые в средние века довольно часто погибали во время поединка, пытались завоевать благосклонность смерти. Вот, собственно, и вся теоретическая часть нашего сегодняшнего занятия. Но прежде чем мы приступим к практике, хочу предупредить и напомнить, что наша цель – не покалечить друг друга. Сириус взмахнул волшебной палочкой, и на стене появилась обыкновенная классная доска. «Вам запрещено применять любые заклинания, которые могут серьезно навредить вашему противнику». На доске сами собой появились названия опасных заклинаний. Окрашенные в ярко-пунцовые тона буквы словно таили в себе предостережение. Разумеется, бомбарда, о которой так много говорил Северус, тоже присутствовала в этом списке. «А чем же мы можем пользоваться?» — поинтересовался Регулус. «Вот список малоприятных, но не травмоопасных заклинаний. Выбирайте из него любое, и вперед». Сириус в третий раз взмахнул палочкой, и на второй половине доски возникли в алфавитном порядке менее травмоопасные заклинания, такие как Авис, Вингардиум Левиаса, Веселящие Чары, Дантисимус, Депульса, Инкарцера, Кантис, все виды Локомотора, Петрификус Тоталус, Таранталлигра, Фурункулюс и Экспеллиармус. Это все, что я сумел вспомнить». Сириус поймал восторженный взгляд Валерии и едва не раздулся от гордости. «Ну что, разбейтесь на пары, разойдитесь по залу на приличное расстояние, чтобы вас не достало непредназначенное вам заклинание, и можете приступать. Задача одного из дуэлянтов – атаковать противника, задача другого – поставить эффективный щит и отбить атаку. Всем понятно, Сивирус, ты не мог бы потренироваться в паре со мной?» – обратился Питер к Снейпу. «Прости, что разлучу тебя с Лили, но я не слишком уверенно чувствую себя, когда речь идет о щитовых чарах, а позориться на глазах у всех очень не хочется. Конечно, вставай в пару с Питером», — улыбнулась Лили, — «а я поработаю с Регулусом». Что тут началось? После первых же 10 минут тренировки те немногие, кто так и не овладел щитовыми чарами, валялись на полу, покрытые фурункулами. У некоторых зубы выросли до размера клыков доисторических животных, а у иных конечности подергивались, словно в каком-то диком танце. Валерия смотрела на все это расширившимися от ужаса глазами. «Сев, помоги», – прошептал не ожидавший такого эффекта Сириус. «Один я их всех не расколдую». Они встали спина к спине. «Финити инкантатим». «Ох, ничего ж себе». Петтигрю, переставший лежа исполнять адскую джигу, осторожно встал на ноги. Остальные студенты тоже потихоньку приходили в себя. «Так, со щитовыми чарами далеко не у всех дело обстоит благополучно», — констатировал очевидный Блэк. «Так ведь мы занимаемся гораздо меньше времени, чем вы», — справедливо заметил пятикурсник Спуффендуя. «Мы еще просто не успели научиться делать это так же ловко». «Да, я, вероятно, несколько поторопился», — озадаченно произнес Блэк. «Давайте сделаем так. Сейчас двое из старожилов нашей группы продемонстрируют вам, как должна выглядеть идеальная магическая дуэль. Затем те из вас, кто умеет ставить качественные щитовые чары, снова разделятся на пары и продолжат упражняться, а с остальными займется Сивирус. Валерий, кстати, думаю, ты сможешь тоже попробовать свои силы. Лили, Регулус, покажите нам класс». Прежде, чем Сивирус успел предложить свою кандидатуру, Лили грациозно выпорхнула на середину зала и поклонилась Регулусу. После формального приветствия они встали с палочками на изготовку. «Начинайте!» – скомандовал Сириус. «Таранталлигра!» – выкрикнула Лили. «Дантисимус! Инкарцера!» Регулус взмахнул палочкой, и все летевшие в него заклинания разбились о выставленный щит. «Круто!» – зааплодировали вокруг. Сириус победоносно улыбнулся. Несомненно, его радовали столь явные успехи младшего брата. «А теперь атакует Регулус!» – сказал он. На лице Лили появилось сосредоточенное выражение. Она даже закусила губу, что свидетельствовало о крайнем напряжении. «Локомотор, Авис, Кантис». Вместе с лучами от заклинаний в сторону Лили понеслась стайка маленьких птичек, явно намереваясь атаковать ее. «Экспеллиармус!» — громко выкрикнула Лили и сразу же окружила себя магическим щитом. Палочка вылетела из руки Регулуса, а сам он от неожиданности упал навзничь, приложившись головой об пол. «Регулус, ты в порядке?» — одновременно бросились к нему Лили, Сириус и Сивирус. «Прочь от моего хозяина!» — раздался противный квакающий голос, и в комнате откуда ни возьмись возник Кричер. «Хозяюшка Блэк узнает о том, что тут едва не покалечили наследника рода», — объявил он. «Какого Мордрида ты тут делаешь?» — накинулся на эльфа Сириус. «Хозяюшка Блэк велела мне оберегать наследника», — торжественно заявил Кричер, явившийся в Хогвартс вне всякого сомнения из-за небольшого ранения Регулуса. «Кричер, со мной все в порядке, правда». Регулус уже поднялся с пола и сейчас ощупывал затылок. «Ты не должен смотреть за мной, точно нянька», — в его голосе послышались нотки раздражения. Регулус любил вырастившего его эльфа, однако сейчас тот явно перешел все мыслимые и немыслимые границы. «Пожалуйста, успокойся», — обратилась к Кричеру Лили. «Это всего лишь тренировка. Я просто немного не рассчитала с силой заклинания». Поганая грязнокровка осмелилась напасть на хозяина Регулуса. Теперь Кричер почти кричал. «Ну так получай же». Кричер недобро усмехнулся, прищелкнул пальцами и исчез. В ту же секунду Лили вскрикнула и закрыла лицо руками. Глава 152. Кричер недобро усмехнулся, прищелкнул пальцами и исчез. В ту же секунду Лили вскрикнула и закрыла лицо руками. «Лилс», — метнулся к подруге Сивирус, — «что случилось?» «Не знаю», — пролепетала та, — «меня как будто ужалили. Очень больно». Она судорожно всхлипнула. «Дай посмотрю». Сивирус осторожно отвел ладони от лица девушки и с трудом удержался от ругательства. Обе щеки и лоб Лили украшала россыпь уродливых прыщей, складывавшихся в слово «грязнокровка». То самое слово, произнеся которое студенты Хогвартса до сих пор отплевывали мыльную пену и еще долго пытались свести болезненные чирьи с задницы. Северусу удалось отучить от этого мерзкого ругательства своих соучеников, но на Кричера его чары, к сожалению, не подействовали. Тем временем прервавшие тренировку подростки сгрудились вокруг Лили. На лицах некоторых было написано отвращение, но большинство смотрели на Лили с сочувствием. «Расходитесь», — сказал Северус, снова беря на себя полномочия руководителя, пока Сириус пребывал в глубоком шоке от того, что содеял его домовой эльф. «На сегодня занятия окончены. Вот же грязный урод», — с ненавистью выплюнул сквозь зубы Сириус, когда кроме мушкетеров и регулусов в выручай комнате никого не осталось, и к тому же еще и трус, сбежал, поджав хвост, прежде чем я его по стенке размазал. Какого лысого Драккла его вообще принесло в Хогвартс? Возможно, после ранения регулуса во время матча по квиддичу твои родители велели Кричеру приглядывать за ним, высказал предположение Римус, единственный, кто сумел сохранить присутствие духа в этой весьма неприятной ситуации. Да, кажется, я краем уха слышал, как они обсуждали, что в Хогвартсе очень небезопасно, потрясенно отозвался Регулус, но я даже представить себе не мог, что Кричер явится сюда, и уж тем более, что он нападет на кого-то. Тебе срочно нужно в больничное крыло, обратился Северус к подруге. Он осознал, что если не начнет действовать сейчас же, то просто взорвется от гнева на эльфа. Я не могу идти по школе в таком виде, по щекам Лили покатились слезы, вызывая жгучую боль, отчего она заплакала еще сильнее. «Я окружу нас чарами отвлечения внимания», — как можно более ласково произнес Северус. «Пожалуйста, постарайся не плакать, будет еще хуже». «А я предупреждала Дамблдора, что добром эта ваша затея не кончится», — всплеснула руками мадам Помфри, едва продолжавшая безутешно рыдать Лили и сопровождавшие ее Северус появились в больничном крыле. «Я говорила, что подобные инициативы весьма опасны. Предоставить подросткам самим обучаться такому сложному и травмоопасному предмету, как зати, ПФФ», раздраженно фыркнула она. «Садись, милая», вокруг Лили моментально воздвиглась ширма, скрывшая ее от глаз Северуса. «Постарайся сдержать слезы, от них тебе только хуже», донеслось из-за нее. «Давай посмотрим, что с тобой случилось». «Меня уведомили, что с мисс Эванс произошел несчастный случай», в дверном проеме появилась Минерва МакГонагалл. «Что произошло, мистер Снейп?» «То, что и должно было, когда дети балуются с магией без надзора взрослых волшебников», донеслось из-за ширмы. Северус с трудом удержался от резкого ответа, что баловаться с магией им пришлось, поскольку директор не сумел найти нормального преподавателя по зати, но прикусил язык. Атмосфера в палате и так была накалена до предела, а присутствие декана МакГонагалл еще больше усиливало разливавшееся в воздухе напряжение. Пока Снейп гадал, кого еще директор ввел в курс дела относительно их занятий, мадам Помфри хлопотала вокруг Лили с диагностическими чарами. Однако очень скоро она появилась из-за ширмы и гневно уставилась на Северуса, уперев руки в боки. «Это ведь не человеческая магия», — то ли спросила, то ли констатировала она. «Эльфийская», — отозвался Северус, испытывая непреодолимое желание придушить Кричера. «Тогда все ясно», — покачала головой Помфри. «Если так, боюсь, я не сумею расколдовать мисс Эванс». «И это ответ квалифицированного колдомедика», — воскликнула МакГонагалл. «Но ведь вы даже не попытались». Возмущению Северуса не было предела. Он не помнил случая, чтобы мадам Помфри сдалась вот так, сразу и без боя. «Если вы не в состоянии это сделать, может, позовете на помощь директора, и пытаться нечего, если мы не хотим сделать только хуже», — отрезала та, смерив грозным взглядом Снейпа и МакГонагалл. «Тут задействовано эльфийское проклятие, следовательно, и снять его должен представитель этого вида. Желательно, разумеется, тот, кто изуродовал лицо мисс Эванс. Кстати, сообщите мне имя этого эльфа. Такому агрессивному существу не место в хогвартской общине. Директору Дамблдору придется изгнать его. Хогвартские эльфы не имеют к этому отношения», — машинально ответил Северус, потрясенный тем, что быстро помочь Лили не удастся. «Мисс Эванс проклял Кричер, эльф Блэков. Просто возмутительно, что себе позволяют эти так называемые аристократы». В голосе МакГонагалл звучал гнев. «Мало того, что их слугам позволено появляться в Хогвартсе, так они еще и на других студентов нападают. Значит, до послезавтра я не приду в норму?» — с отчаянием спросила Лили. «А как же?» Северус отлично знал, что она имела в виду. «Послезавтра, в день Святого Валентина, Они с Лили собирались пойти вдвоем в кафе. Поскольку уроки и обязанности старосты отнимали у Лили все свободное время, им почти не удавалось побыть наедине, и они оба очень ждали этого свидания. «Боюсь, что нет, милая». Хотя мадам Помфри явно сочувствовала Лили, ее слова звучали как приговор. «Я сейчас же сообщу о случившемся директору Дамблдору, а уж какие именно действия он предпримет, сложно сказать. Не сомневаюсь, он найдет выход из создавшейся ситуации. Но, увы, на скорое решение проблемы я бы не надеялась. Так что же мне делать?» Из-за ширмы донеслись приглушенные рыдания. «Я не могу показаться в таком виде на глаза другим студентам, а скоро начнутся экзамены. За уроки не волнуйтесь. Я попрошу ваших друзей доставить вам все необходимые учебники из Гриффиндорской башни, а мистер Снейп, конечно же, не откажется помочь вам с пройденным материалом», попыталась успокоить Лили МакГонагалл. «Пока придется немного потерпеть», мягко произнесла мадам Помфри. «В любом случае плакать вам совершенно противопоказано. В слезной жидкости содержится много соли, она неблагоприятно повлияет на состояние вашей кожи. Переодевайтесь в пижаму и ложитесь, мисс Эванс. Сейчас я дам вам умиротворяющий бальзам. Можно я немного посижу с Лили?» спросил вконец расстроенный Северус, пока мадам Помфри переливала зелье в кубок. Он чувствовал себя вдвойне виноватым. И за то, что организовал эти мордредовые занятия, и за то, что не сумел защитить Лили от такого незначительного существа, каким являлся в его глазах Кричер. «Даю вам 5 минут, а потом мы должны пойти к директору Дамблдору. Поскольку вы являетесь свидетелем того, что случилось, ваше присутствие обязательно. Мисс Эванс, когда мы уйдем, переоденьтесь и постарайтесь заснуть». В голосе сухой и сдержанной МакГонагалл послышались теплые нотки. Было очевидно, что она переживает за свою студентку. «Мистер Снейп, я жду вас снаружи. Не волнуйся, Лилс, все обязательно образуется», пользуясь тем, что профессор МакГонагалл вышла из палаты, а мадам Помфри тактично отвернулась, Северус поцеловал мокрое от слез лицо. «Теперь тебе будет противно на меня смотреть», всхлипнула Лили. «Я уродина, ты, красавица», с ней осторожно, стараясь не причинить боль, дотронулся губами до участка кожи, свободного от россыпи пунцовых прыщей. «Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, но я не успокоюсь, пока ты не исцелишься. Даже если придется заставить Кричера силой расколдовать тебя, пожалуйста, поверь мне, и обещай, что не будешь плакать. Пожалей хотя бы меня, ведь я чувствую твою боль как свою. Я постараюсь», сквозь слезы улыбнулась Лили. Приблизившись к движущейся лестнице, ведущей в кабинет директора, Северус сразу увидел обоих Блэков. Сириус слонялся взад и вперед перед Гаргульей, чем неимоверно нервировал ее, тогда как Регулус безуспешно пытался подобрать пароль. Заметив своего декана, Сириус тут же бросился к ней. «Пожалуйста, позвольте нам поговорить с профессором Дамблдором. Это наш чокнутый эльф напал на Лили. Само собой, вы пойдете с нами», кивнула МакГонагалл. «Лимонный щербет. Альбус не слишком изобретателен по части паролей», успел подумать Северус, наблюдая за отпрыгнувшей в сторону Гаргульей. Дамблдор встретил их, сидя за письменным столом, на котором вновь красовался все тот же чайный сервиз. Судя по тому, что накрыто было на четверых, он ждал только Минерву, мадам Помфри и Снипа. «Хогвартские эльфы доложили мне, что в замке около часа назад задействовали темную эльфийскую магию», вместо приветствия произнес Дамблдор. «А еще, что видели, как мисс Эванс припроводили в больничное крыло?» Дамблдор внимательно оглядел посетителей, махнул рукой, и чашек стало 6. «Это моя вина, профессор», с горечью сказал Регулус. «Родители приказали нашему домовику Кричеру явиться в Хогвартс, если со мной что-нибудь случится. А я неловко упал на тренировке по зати. Кричер решил, что Лили напала на меня, и только такому старому маразматику, как Кричер, могло прийти в голову сотворить подобное», вклинился в рассказ брата Сириус. «Мистер Снейп, что вы можете сказать по данному вопросу?» «Только то, что сообщил Регулус, взвешивая каждое слово», ответил Северус. «Мы отрабатывали дуэльные чары, надеюсь, исключительно безопасные». Голубые глаза Дамблдора буравили Северуса насквозь, но в данном случае, тому нечего было скрывать. МакГонагалл скептически фыркнула, точно раздраженная кошка. «Да, только безопасные. Мы написали их список на доске. Если вы хотите, можем показать». «Я вам верю, мистер Снейп. И что случилось дальше?» Лили работала в паре с Регулусом. В какой-то момент ее разоружающие чары отбросили его назад. Он упал, а в следующий момент в выручай комнате появился Кричер. Неверно оценив ситуацию, он применил к Лили неизвестные нам чары. «Я бы хотел знать, что конкретно произошло с мисс Эванс». Дамблдор повернулся к мадам Помфри, явно не доверяя эмоциональным рассказам подростков и ожидая от нее профессионального отчета. Лицо мисс Эванс покрылось прыщами, которые складываются в то самое слово. Мадам Помфри явно не собиралась проверять на себе, распространяется ли на нее табу, наложенное на прозвище «грязнокровка». «Вы имеете в виду то, как некоторые не слишком умные маги называют маглорожденных волшебников?» — деликатно уточнил Дамблдор. «Именно», — кивнула мадам Помфри. «Я провела тщательную диагностику и, к моему большому сожалению, пришла к однозначному выводу, что расколдовать мисс Эванс сможет лишь представитель того вида, который наложил проклятие. В идеале, разумеется, это должен быть виновник безобразия. Профессор, позвольте мне немедленно отправиться домой и привести сюда Кричера». Тут же с готовностью отозвался Регулус. «Он слушается меня почти так же, как родителей. Если я прикажу ему расколдовать Лили, он будет просто обязан подчиниться. Полагаю, это самый правильный и самый быстрый способ избавить мисс Эванс от страданий», — улыбнулся Дамблдор. «Надеюсь лишь, что ваши родители не имеют привычки закрывать каминную сеть». «Не тогда, когда мы с Сириусом в Хогвартсе», — сказал Регулус и почему-то покраснел. «Говори за себя, братишка», — тихо произнес Сириус. «До меня им и дела нет, так что я могу спокойно падать с метлы и вообще делать все, что заблагорассудится. За мной они Кричера не пришлют, и это даже к лучшему. Мне ни к чему сумасшедший охранник. Мистер Блэк, мне горько слышать о ваших разногласиях с родителями», — в голосе Дамблдора проскользнуло неприкрытое сочувствие, — «но сейчас главное, что ваш брат сможет попасть в Блэкхаус. Если вам захочется в будущем побеседовать со мной или вашим деканом», — он выразительно посмотрел на МакГонагалл, не уделявшую данному вопросу достаточного внимания, — «о ваших проблемах дома, мы всегда найдем для вас время». «Спасибо, сэр, теперь пришла очередь краснеть Сириусу, я справлюсь». «Хочется верить, что это так», — кивнул Дамблдор. «Регулус, удачи, надеюсь, у вас все получится». Регулус вскочил с кресла, подошел к камину и минуту спустя исчез в языках зеленого пламени. Остальным ничего не оставалось, как ждать. Глава 153. Регулус вскочил с кресла, подошел к камину и минуту спустя исчез в языках зеленого пламени. Остальным ничего не оставалось, как ждать. «Поппи, молодые люди, угощайтесь», — произнес Дамблдор, очевидно, чтобы прервать и так уже порядком затянувшееся молчание. На столе тем временем чайник сам собой принялся разливать по чашкам ароматный чай. «Жасмин и бергамот», — машинально отметил про себя Северус. «Поппи, Минерва, возьмите кекс», — Дамблдор с видом радушного хозяина подвинул к дамам десертные тарелочки с пирогом. «И вы, мальчики, тоже». Мадам Помфри из вежливости ковырнула ложкой кекс. Минерва, Сириус и Северус к нему не притронулись. Они сидели, напряженные как струна, и ждали возвращения Регулуса. Наконец в камине вновь полыхнуло зеленое пламя, и из него вышагнул Регулус. «Один, я опоздал». Его голос дрожал от еле сдерживаемого гнева, лицо побледнело, кулаки были судорожно сжаты. Кричер успел рассказать о том, что сделал, родителям, и они категорически запретили ему возвращаться со мной в Хогвартс и тем более снимать заклятие с Лили. «Так что, вот ведь урод», — воскликнул Сириус, чуть не опрокинув чашку. «Простите, профессор Дамблдор, наверняка гордится своим поступком, мерзкий говнюк. Я бы предпочел, чтобы ты не отзывался так о своем домовике», — сдержанно произнес директор. «Даже если, по вполне понятным причинам, осуждаешь то, что он совершил. Разумеется, было бы гораздо проще, если бы Кричер согласился вернуться сюда с Регулусом и отменил свое колдовство в отношении мисс Эванс, но, поскольку это невозможно, придется обратиться за помощью к другим эльфам, которых в Хогвартсе немало». «А у них получится?» — с робкой надеждой в голосе спросил Северус, до этого подавленно молчавший. «Получится, но не так быстро, как нам бы хотелось. Впрочем, сейчас мы все узнаем». Дамблдор уставился сквозь свои очки половинки куда-то в угол кабинета, где пару мгновений спустя возник домовой эльф, одетый в повязанное на манер тоги вафельное полотенце с гербом Хогвартса. «Тилли, будь добр, пойди в больничное крыло. Там ты найдешь мисс Эванс в несколько плачевном состоянии. Пожалуйста, обследуй ее и скажи, Чем можно ей помочь? Эльф исчез. Снова потянулись минуты томительного ожидания. Наконец, спустя четверть часа Тилли опять появился посреди комнаты. Тилли выполнил поручение профессора Дамблдора. Отчитался он тоненьким голоском. Юная леди в больничном крыле заколдована очень темной эльфийской магией. Тилли не приходилось встречаться с такой магией, но в общине есть несколько старых эльфов, к которым можно обратиться за помощью и советом. Если профессор Дамблдор позволит, Тилли поговорит со старейшим эльфом нашей общины. Разумеется, Тилли, предоставляю тебе полную свободу действий. Будем надеяться, что вместе вы сумеете снять заклятие с мисс Эванс. Жду тебя завтра утром с отчетом о том, что можно предпринять. Поппи, Минерва вам тоже стоит прийти. Мадам Помфри согласно кивнула. Разумеется, сухо сказала МакГонагалл. А как быстро вы найдете решение проблемы? Едва не сорвалось с языка у Северуса, когда он понял, что Лили, возможно, придется провести в таком состоянии несколько дней, а то, страшно представить, и недель. Впрочем, он вовремя сдержался и не вымолвил ни слова, что толку попусту сотрясать воздух, когда необходимо действовать. Ему хотелось немедленно броситься в лабораторию и попробовать изготовить для Лили снадобье, способное свести с ее лица отметины, оставленные зловредным Кричером, однако он опасался, что сделает только хуже. А вдруг Кричер наложил на прыщи заклятие умножения, и при любом воздействии на них, их станет в разы больше. Итак, завтра утром Тилли переговорит со старейшиной эльфийской общины, и мы вместе выработаем план действий по избавлению мисс Эванс от последствий необдуманных поступков Кричера, спокойно подытожил Дамблдор. Необдуманных? Взорвался Сириус. Да этот старый негодяй никогда и ничего не делает, не подумав. Он специально заколдовал Лили. В нашем доме самое распространенное ругательство – это гря. Сириус, замолчи. Попытался остановить друга Снейп. Знакровка. Успел закончить Сириус, а в следующий момент он уже отплевывался от мыльной пены и тихо подвывал от боли. «Мистер Блэк!» – возмущенно воскликнула МакГонагалл. «Нельзя быть таким неосторожным. Поппи, отведите мистера Блэка в больничное крыло и займитесь им, таким же ровным тоном, каким до этого предлагал визитерам Кекс», – произнес Дамблдор. «Кто бы ни наложил табу на это весьма оскорбительное прозвище, работа была проделана очень тщательно. Можно я тоже провожу Сириуса и немного побуду с Лили?» – спросил Северус, предпочитавший самолично рассказать Лили о ее перспективах на ближайшее будущее. «Только недолго», – согласился Дамблдор. «Сейчас и так уже время к полуночи. Минерва, надеюсь, вы не станете возражать? Обычно я против нарушения дисциплины, но в данном случае можно пойти навстречу мистеру Снипу», – кивнула МакГонагалл. «Не забудьте, что утром у вас сдвоенная трансфигурация, и я не потерплю опозданий. Теперь что касается вас, молодой человек», – Дамблдор повернулся к Регулусу. «Боюсь, вам лучше пока воздержаться от посещений дополнительных занятий по зати. Я бы вообще временно запретила эти занятия», – вставила МакГонагалл, явно настроенная весьма отрицательно. «Пошему Регу нельзя больше приходить на занятия», – с трудом выпалил через мыльную пену Сириус, тогда как Регулус лишь виновато опустил голову. «Он ни в чем не виноват. Это не он пришвал Кричера в Хогвартс и уж тем более не прикашивал ему напасть на Лили». Он зашипел сквозь стиснутые зубы и поерзал на месте. «Разумеется», — мягко улыбнулся Дамблдор, очевидно весьма довольный тем, как Сириус, даже будучи под заклятием, вступился за младшего брата. «Дело тут вовсе не в Регулусе, а в Кричере. Точнее, в тех приказах, которые он получил от вашей матери. Проблема в том, что к каким бы мерам безопасности не прибегал бы Северус, а я нисколько не сомневаюсь в его ответственности, во время тренировок порой неизбежны травмы, и в этом случае Кричер, скорее всего, снова явится на подмогу и может причинить вред другому студенту, если посчитает, что тот напал на его хозяина. «Я понимаю, профессор, думаю, это правильно», — глухо произнес Регулус. «Я не хочу, чтобы из-за меня пострадал кто-то другой. Я найду способ заниматься самостоятельно, а я непременно тебе помогу», — мысленно добавил Северус. «Пусть так», — кивнул Дамблдор. «А теперь, Сириус, вам лучше незамедлительно последовать в больничное крыло, а вы, Северус, надеюсь, сумеете успокоить мисс Эванс. Можете передать ей, что я не остановлюсь, пока не найду решение ее проблемы, точнее, пока ее не найдут другие», — язвительно подумал Снейп, а вслух сказал: «Непременно, профессор». Ссориться с Дамблдором ему было совершенно ни к чему. По крайней мере, сейчас, а пока перед ним стояла весьма непростая задача, сообщить Лили, что Кричер отказался отменить наложенное им проклятие и теперь вся надежда на хогвартских эльфов. Как и предполагал Северус, услышав не слишком добрые вести, Лили вновь расплакалась. А вдруг у хогвартских эльфов ничего не получится, значит, я так и останусь уродиной, спросила она в полном отчаянии. Ну что ты, попытался утешить ее Сириус, однако забившая рот мыльная пена мешала ему говорить. Мистер Блэк, пройдите за ширму, скомандовала мадам Помфри, вы еще успеете наговориться с друзьями, когда я приведу вас в норму. Бедняга Сириус так распереживался, что повторил сказанное Кричером слово, прокомментировал происходящее Северус. Что же касается тебя, Тилли посоветуется со старейшиной общины, и вместе они непременно найдут решение, стараясь придать голосу уверенности, добавил он. Завтра утром Дамблдор вызовет их и мадам Помфри. Вместе они составят план твоего лечения. Лечение? Лили с ужасом прижала ладони к щекам и тут же поморщилась от боли. Значит, дело не ограничится простым снятием проклятия, завтра мы с тобой все узнаем, обещаю. В любом случае, что бы ни произошло, я найду решение. Не забывай, что когда-то я считался едва ли не лучшим знатоком темной магии после Волдеморта. Давай надеяться, что тебе не придется афишировать свои таланты, сквозь слезы улыбнулась Лили. Ну вот, ваш друг в полном порядке, из-за ширмы показался до нельзя смущенный Сириус. Идите, молодые люди, у мисс Эванс был очень тяжелый день, дайте ей отдохнуть. Спал Северус предсказуемо плохо, можно сказать, не спал вовсе. А когда под утро его все же сморила дремота, тут же увидел кошмар, в котором Кричер, смеясь, посылал в Лили проклятие за проклятием, от которых кожа на ее лице сперва пошла пузырями, как при сильном ожоге, а затем и вовсе сползла, обнажив кости черепа. Северус заметался по постели и с криком проснулся.